Вспомнился 2001 год. Приехала я на встречу выпускников в институт. О, слезы, сопли. Все вспоминают ушедшую юность. А вот мне неинтересно, хоть плачь. Ну, потусовалась я пару часов, записала адреса и ушилась. Даже не пошла на застолье. Проанализировала только сейчас. Жизнь моя на тот момент изобиловала стрессами, и я, не знаю многих учений и методик, в том числе и трансерфинг, просто отсекла прошлое, оставив сейчас. Иначе моя психика не выдерживала. Так и иду вперед, не оглядываясь. Не знаю, хорошо это или не очень. Жизнь покажет. Царевна. Ну и компания тут собралась. Трансерфинг, и Симарон, и норбековцы, и, наверное, прошедшие многое другое. Я тут в процессе чтения обратила внимание на то, что быть в позитиве долго достаточно тяжело. А как же? Тут психология, да еще и физиология. Когда ты приучаешь долгие годы организм вырабатывать адреналин и подобные гормоны, они занимают свято место. А гормоны счастья, эндорфины там всякие, энкефалины и любимая Норбековым ацетилхолинэстераза, но буквально следы. Я хорошо запомнила с детства. Не надо много смеяться, плакать будешь. Это как раз о том самом. Нахохотался, выработал весь ресурс, а на пустое место хлынуло что? Правильно, то, что мы имеем в изобилии. Гормоны тревоги, страха и всякого такого негатива. Кстати сказать, очень подозреваю, что поговорку эту выдумали как раз взрослые люди, потому что дети могут смеяться целыми днями и никаких проблем. А как вам нравится фраза «хорошего понемножку»? Анника. Да, просто мы все в детстве умели быть здесь и сейчас. И если грустили, то грустили сейчас. Если смеялись, то смеялись. Если плакали, то плакали по делу. А когда исчезала причина плача, переставали. И не заморачивались тем, что было вчера, и тем более тем, что будет за... это лет 5-25. Нас даже следующая минута особенно не волновала. Все, ухожу в глухой негатив, чтобы отдохнуть от позитива. Не следует себя принуждать мыслить позитивно. Тогда и усталости не будет. Разве можно заставить себя радоваться? Такое насильственное нагнетание позитива приведет к обратному эффекту. Принцип координации намерения – это не позитивизм в каждую минуту, а настройка на лучшее при встрече с конкретным обстоятельством. Этого уже вполне достаточно. А если к данному принципу еще добавить технику амальгамы, слой мира постепенно трансформируется таким образом, что причины для радости выискивать не придется. Все и так будет замечательно. Тогда вопрос о том, как избавиться от негативизма в мыслях, отпадет сам собой. Только повторяю, сначала потребуется приложить некоторые усилия внимания, чтобы принцип координации и амальгама вошли в привычку. При этом нет нужды заставлять себя радоваться досадному обстоятельству. Достаточно взглянуть на него осознанно и волей вершителя постановить, что данная ситуация способствует дальнейшему успеху. Не обязательно подхлёстывать свое настроение. Важно констатировать сам факт.